Глава 62. Погони за светом 2. Да, Никита прекрасно понимал, что в подземельях еще полно опасностей, с которыми он вполне может и не справиться. Но парень был полон сил. Раны пропали, и он верил, что обязательно или сможет найти выход, или убежать. Так что нестерпимое и как будто бы немного чужое чувство необходимости прикрыть своих товарищей в завтрашней авантюре легло на его же собственные мысли и желания. Никита собрал с пола рассыпанные им дощечки запрета призыва, засунул их обратно в рюкзак, а потом уверенно двинулся в направлении, в котором вчера ушел Зирис. Да, он не знал, где именно будет выход, но информация о том, что этой тропой регулярно пользовались, наводила на мысль о том, что серьезных опасностей тут быть не должно. Впрочем, Никита не собирался расслабляться. Он медленно двигался вперед, внимательно осматривая все стены, пол и потолок, особенно в новых коридорах. В прошлый раз он смог таким образом вычислить пещеры пауков и гоблинов, и сейчас бы хотел заранее знать, с кем он может столкнуться. К счастью для парня, это действительно были довольно исхоженные пещеры, и вся живность отсюда, похоже, уже давно ушла. Более того, привычные узкие коридоры неожиданно закончились, и перед парнем оказался целый подземный проспект. Сначала Никита подумал, что это просто открытое пространство, оставленное древними строителями из-за очередного склона и моря лавы, как это было рядом с его собственной расщелиной. Но нет, тут просто был проделан огромный широкий проход. Левая его часть заканчивалась огромной стальной решеткой и лестницей, уходящей вверх. Видимо, тот самый официальный выход в город. А вот другая часть скрывалась где-то в глубине пещер. Ну, раз это, судя по эффективности постройки, главный вход в подземелье, все логично. Никита пожал плечами, представляя, как это место могло выглядеть раньше. Сотни людей и дварфов ходили друг к другу в гости, торговали, общались, и эта дорога была настоящей артерией, связывающей верхний и нижние миры. От основного проспекта отходило не меньше десятка небольших тоннелей, вроде того, из которого сейчас выглядывал Никита. Но его самого больше заинтересовали не они, а то, куда бы могла вести такая автострада. Парень вышел на главную дорогу, прислушался к тишине подземелья, убеждаясь, что рядом никого нет, а потом медленно, вдоль стены, двинулся вперед. Банальная логика подсказывала, что такая дорога должна начинаться и заканчиваться у чего-то значимого. И пусть пока тоже умение видеть добро молчало, разрушая иллюзии о том, что случайность поможет решить сразу все проблемы парня, все равно он страстно верил, будто идет вперед совсем не зря. Увы, реальность не собиралась играть с Никитой в поддавки. Парень прошел по широкой дороге несколько сотен метров, когда та неожиданно закончилась сплошной стеной. Просто тупик, как будто строители дороги сдались и однажды решили не доводить дело до конца. Ну или не сдались, а просто использовали какую-то магию дварфов и перекрыли проход в свое царство. Похоже, я не первый, кто не верит, что через эту стену не пройти. Несмотря на все его силы, Никите было самую малость неуютно в подземелье, и, разговаривая с самим собой, он словно бы заставлял тьму вокруг себя немного отступить. Вот и сейчас парень чувствовал, как от стены перед ним словно бы несло опасностью. Впрочем, жители Никса, которые явно тоже тут бывали, это чувство не остановило. Когда Никита подошел поближе, он увидел, что вся стена пробита сквозными тоннелями, уходящими вглубь, на десятки, а то и больше метров. Заглянув в один из таких ходов, пробитым не просто в земле, а в огромном камне, преграждающем большую часть прохода, парень попал в самую настоящую искусственную каверну, созданную, судя по всему, для того, чтобы добираться до этой глыбы с обратной стороны. Увы, даже этот титанический труд ни к чему не привел. И дорога в Неверкейв, которую тут пытались восстановить, так и осталась закрыта. Неведомые представители города или кто еще сюда заглядывал, просто-напросто отступили, осознав тщетность своих попыток. А древняя преграда осталась тут пылиться, уже давно не вызывая такого пристального интереса, как и раньше. Никита облазил все остальные ходы, но в итоге был вынужден отступить. Парень понимал, что если те, кто так обстоятельно подошел к поиску тайны этого прохода, ничего не нашли, то и у него нет шансов на успех. «Раз уж ты принял на себя долг крови, то стоило бы подумать не только об обязательствах, но и о правах». Дневник неожиданно второй раз за день подал голос. «Подожди, у меня столько вопросов!» Никита на мгновение поверил, что ему удастся поговорить со своим обычно столь немногословным наставником. Увы, дневник, видимо, решил, что и так сказал больше, чем достаточно, и больше отвечать не собирался. А чего еще стоило ждать от вздорной книжки? Впрочем, ее слова и так уже очень много дали. Во-первых, они доказали, что здесь действительно что-то скрыто. Во-вторых, натолкнули Никиту на одну интересную мысль. Парень вспомнил о долге крови светлых перед дварфами. Совет древней книги явно намекал на то, что договор двусторонний. И если, например, сам Никита должен помогать подземному народу, то и часть их возможностей будет перед ним открыта. Но как этого добиться? Парень начал прокручивать в голове самые разные варианты. «Мы с тобой одной крови». Первая мысль была довольно банальна. Он сделал небольшой порез на ладони и прислонил ее к стене. Никакого эффекта. «Я принял на себя долг крови Сириуса Сольвейна. Прошу открыть мне проход». Никита попробовал просто договориться, но камни были все так же безмолвны. Парень попробовал постучать в разных местах, покричать. Ничего не помогало. И тогда он наконец-то перешел к тому, с чего следовало бы начать. Подумал о том, что может связать его, Никиту, парня с земли, с Сириусом Сольвейном, главой капитула Серого Шипа, последнего из светлых орденов. И тут парню в голову пришел только его молот. К счастью, не в буквальном смысле этого слова. Никита вспомнил, как отряд светлых использовал такое же оружие, а до этого дневник фактически потребовал, чтобы он заказал у Арии именно молот светлых орденов. Даже заговорил тогда ради этого. И вот сейчас снова заговорил. Это же не совпадение. «А ты ведь хотел, чтобы я сюда пришел?» Парень задал этот вопрос в пустоту. Дневник не ответил. Никита тяжело вздохнул и принялся думать, каким образом он мог бы использовать молот, чтобы доказать свое право добраться до здешней тайны. Разве что... Парень постарался успокоиться, потянулся к своему духовному ядру, а потом плеснул наружу скрытой в нем силой. Только не через себя, как делал во время активации красной ауры, а через молот. Секунду ничего не происходило, а потом в голове прозвучал чей-то глухой голос. И это был точно не дневник.